Глава вторая. Завтрак в Литл Педексе. В Литл Педексе завтрак тоже был в самом разгаре. Мисс Блэклок, 60-летняя хозяйка дома, сидела во главе стола. Она была в домашнем платье, с которым совершенно не гармонировало ожерелье из крупного фальшивого жемчуга. Мисс Блэклок читала статью Лейн Норкотт, напечатанную в Daily Mail. Джулия Симмонс рассеянно перелистывала Daily Telegraph. Патрик Симмонс разгадывал кроссворд в Times. Мисс Дора Баннер с головой ушла в местный еженедельник, не замечая ничего вокруг. Мисс Блэклок тихонько хихикнула. Патрик пробормотал. «Ага, значит, не авторитетный, а авторитарный. Вот где я ошибся». И вдруг мисс Баннер закудахтала, как испуганная наседка. «Летти, Летти, ты видела? Что это?» «В чем дело, Дора?» «Какое странное объявление. В нем написано, что в Литл Педексе произойдет убийство. Прямо так и написано, черным по белому». «Дора, дорогая, не волнуйся, покажи». Мисс Баннер послушно протянула газету мисс Блэклок и ткнула дрожащим пальцем в загадочные строчки. «Вот, смотри!» Мисс Блэклок взглянула. Брови ее поползли вверх. Окинув стол испытующим взором, она громко прочла. «Объявлено убийство, которое произойдет в Литл Педексе в пятницу, 29 октября, в 18:30, только сегодня. Друзья, спешите принять участие». «Патрик, это твои выдумки?» Вопрошающий взгляд Летиции Блэклок остановился на красивом молодом повесе, сидевшем на противоположном конце стола. Патрик Симмонс начал поспешно оправдываться. «Да вы что, тетя Летти, как вы могли подумать? И вообще, почему я?» «Потому что с тебя станется», — жестко сказала миссис Блэклок. «Такие шуточки в твоем стиле». «Шуточки? Господь с вами, тетя Летти». «Тогда, может, это твоих рук дело, Джулия?» «Разумеется, нет», — ответила Джулия со скучающим видом. Мисс Блэклок пробормотала. «Неужели это миссис Хаймес?» и взглянула на уже опустевшее место за столом. «Нет, как-то не похоже, что у нашей Филиппы вдруг прорезалось чувство юмора», — откликнулся Патрик. «Она у нас особо серьезная». «Тогда чья это выдумка?» — спросила, позевывая, Джулия. «И вообще, что это означает?» «Наверное, какой-то глупый розыгрыш», — с расстановкой произнесла мисс Блэклок. «Но зачем?» — воскликнула Дора Баннер. «С какой целью? Если это шутка, то очень неумная шутка, дурного тона». Ее дряблые щеки негодующе затряслись, а подслеповатые глаза возмущенно сверкнули. Мисс Блэклок улыбнулась. «Не волнуйся, Банни, ничего страшного, просто кто-то решил пошутить. Хотелось бы только узнать, кто именно». «В объявлении говорится «сегодня», — напомнила мисс Баннер. «Сегодня в 18:30. Как ты думаешь, что будет?» «Будет смерть», — загробным голосом произнес Патрик. «Сладкая смерть!» «Прекрати сейчас же!» — цикнула на него мисс Блэклок. А мисс Баннер тихо взвизгнула от ужаса. «Но я имел в виду всего лишь торт, который готовит Митцы», — снова принялся оправдываться Патрик. «Вы же знаете, мы называем его «сладкая смерть». Мисс Блэклок рассеянно улыбнулась. Однако мисс Баннер не унималась. «И все-таки, Летти, как ты думаешь?» Подруга не дослушала. Она старалась казаться беспечной. «Я знаю только одно», — сухо сказала мисс Блэклок. «В 6:30 к нам пожалует, сгорая от любопытства, добрая половина поселка. Поэтому на твоем месте, Банни, я бы лучше поинтересовалась, есть ли у нас какая-нибудь выпивка». «А ведь ты волнуешься, Летти», — мисс Блэклок вздрогнула. Она сидела за письменным столом и рассеянно рисовала на промокашке рыбок. Подняв голову, Летиция посмотрела на встревоженную подругу. Что ей было сказать Доре Баннер? Банне нельзя волноваться, нельзя расстраиваться. Мисс Блэклок помолчала, раздумывая. Они с Дорой Баннер вместе учились в школе. В те давние времена Дора была светловолосой, голубоглазой глупышкой. Но глупость ее никому не мешала. С Дорой охотно общались, потому что она была веселой, жизнерадостной и хорошенькой. Подруги считали, что ей нужно выйти замуж за симпатичного военного или за сельского присяжного. Дора обладала массой достоинств. Она была нежной, заботливой, верной. Но жизнь жестоко обошлась с бедняжкой. Доре пришлось самой зарабатывать себе на хлеб. И хотя она была очень старательной, ее повсюду преследовали неудачи. На долгое время Летиция с Дорой потеряли друг друга из виду. Но полгода назад мисс Блэклок получила письмо, сумбурное и патетическое. Дорино здоровье было подорвано. Она жила в крохотной каморке, пытаясь хоть как-то просуществовать на мизерную пенсию. Ей хотелось бы брать на дом вышивание, но из-за ревматизма она не могла и этого. Банни с умилением вспоминала школьную дружбу. Жизнь, конечно, развела их, но, может быть, вдруг подруга не откажется ей помочь. И мисс Блэклок поддалась внезапному порыву. «Бедная Дора! Бедная, милая, глупенькая, пухленькая Дора!» Летиция бросилась к Доре и привезла ее в Литл Педекс, сказав, что одной вести хозяйство тяжело, и ей нужна помощница. Жить Доре оставалось недолго, так, по крайней мере, уверяли врачи. И все же порой мисс Блэклок чувствовала, что взяла на себя непомерно тяжелую ношу. Бедняжка Дора постоянно все путала. Портила нервы вспыльчивой домработнице-иностранке, теряла счета и письма, а временами просто доводила мисс Блэклок до белого коленя. Бедная, бестолковая старушка Дора, она такая преданная, так искренне хочет помочь, так гордится тем, что она нужна и приносит пользу, но, увы, она так ненадежна. «Не надо, Дора, я же тебя просила», — резко оборвала подругу мисс Блэклок. «Ой!» — виновато заморгала мисс Баннер. «Да, конечно, я просто забыла. Но ты ведь действительно...» «Волнуюсь? Отнюдь!» — по крайней мере, — добавила Летиция, стараясь быть правдивой. «Не из-за этого. Ты ведь имела в виду нелепое объявление в газете?» «Да. По-моему, даже если это шутка, она какая-то злобная». «Злобная?» «Да, от всей этой затеи веет злобой. В общем, нехорошая эта шутка, вот что». Мисс Блэклок задумчиво поглядела на подругу. Кроткие глаза, большой упрямый рот, слегка вздернутый носик. Бедная Дора, от нее с ума можно сойти. Бестолковая, преданная Дора. О, Господи, сколько же с ней хлопот. А теперь еще и это. Кто бы мог подумать, что у выжившей из ума милашки еще сохранился нюх на нравственные и безнравственные поступки? «Что ж, похоже, ты права, Дора», — промолвила мисс Блэклок. «Это дурная шутка». «Не нравится мне она, совсем не нравится», — с внезапной яростью выпалила мисс Баннер. «Я боюсь», — и неожиданно добавила. «Да и ты тоже боишься, Летиция». «Вздор!» — бодро возразила мисс Блэклок. «Я уверена, затевается что-то опасное. Это как бомба в конверте». «Да ладно тебе нагнетать! Просто какой-то недоумок решил сострить. Не вижу ничего смешного». И действительно, ничего смешного тут не было. Лицо мисс Блэклок выдало ее потаенные мысли, и Дора торжествующе воскликнула. «Я же говорила!» «Ты тоже так думаешь?» «Но, Дора, дорогая...» Мисс Блэклок не договорила. В комнату, словно цунами, ворвалась молодая женщина. Ее пышная грудь бурно вздымалась под тесным свитером. Широкая пестрая юбка была посажена на корсаж, вокруг головы обмотаны сальные черные косы. Черные глаза метали молнии. «Я могу вам обращаться? Пожалуйста, да!» Мисс Блэклок вздохнула. «Разумеется, Митси. Что стряслось?» Право же, подчас ей казалось, что лучше самой готовить еду и вести хозяйство, нежели терпеть бесконечные истерики домработницы-беженки. Я не ходить вокруг и возле. Я говорить прямо. Я давать предупреждение о уход. И уходить. Уходить сейчас. Сейчас? Но почему? Тебя кто-то расстроил? Расстроил, да, трагически воскликнула Митци. Я не хочу умирать. Я уже бежал в Европу. Моя семья, они все умирали. Их убивать всех. И мама, и маленький брат, и моя такая милая маленькая племянница. Все, все убивать. Но я убежать, прятаться, прийти в Англию. Я работать. Я делаю работу, какая никогда не делала на моя родина. Я... Да-да, ты говорила. Решительно оборвала мисс Блэклок Митце, по 100 раз на дню повторявшую одно и то же. «Но все-таки мне непонятно, почему ты решила уйти именно сегодня?» «Потому что они опять приходить меня убивать!» «Кто?» «Мои враги, нации! Они узнавать, что я здесь, и приходить убивать! Я об этом читаль, да, я читаль газет!» «Ты имеешь в виду нашу газету?» «Вот, здесь написано!» Митци достала из-за спины газету. «Видишь, здесь они прямо говорить. Убийство! Убийство в Литл Педоксе! Или это не значит здесь? Сегодня вечер, в 7:30. Ай, я не хочу ждать, когда меня убивать нет!» «Но почему ты считаешь, что это про тебя? Мы, например, думаем, что кто-то просто пошутил». «Пошутил? Разве убивать — это шутка?» «Нет, конечно, но, дорогая девочка, если бы кто-нибудь захотел тебя убить, он бы не стал давать объявление в газете». «Да?» — Митца призадумалась. «Вы хотите сказать, они никто не хотеть убивать? А может, они хотеть убивать вас, мисс Блэклок?» «В жизни не поверю, что кто-то решил меня убить», — беспечно заявила мисс Блэклок. «И главное, Митце, я совершенно не понимаю, зачем убивать тебя. Ну зачем, скажи на милость». «Потому что они плохие, очень плохие. Я вам уже говорить, и маленький брат, и мама, и моя такая милая маленькая племянница». «Да-да, конечно», — ловко остановила поток слова излияний мисс Блэклок. «Но все равно мне не верится, что тебя хотят убить, Митци. Хотя если ты твердо решила уйти, причем предупредив меня за 5 минут до своего ухода, я не в силах тебе помешать. Но учти, ты сделаешь огромную глупость», — уже другим тоном произнесла мисс Блэклок и поспешила добавить, заметив, что Митци заколебалась. «Говядина, что прислал к обеду мясник, по-моему, слишком жесткая». «Я буду готовить гуляш. Специальный гуляш». «Специальный, так специальный. А, кстати, ты не могла бы сделать сырные палочки? Ну, из того засохшего куска сыра. А то ведь к нам могут сегодня пожаловать гости». «Сегодня? Что значит сегодня?» «То и значит. В 7:30. «Но это же время, которое написать газета. Кто придет, зачем придет?» «На похороны», — сказала, подмигнув, мисс Блэклок и добавила, пресекая дальнейшие возражения. «Все, Митци, хватит. Мне некогда. Ступай и, пожалуйста, поплотнее закрой за собой дверь». «Так, на некоторое время покой обеспечен», — вздохнула хозяйка дома, когда дверь за ошарашенной Митци захлопнулась. «Ах, Летти, ты такая деловая!» — восхищенно воскликнула мисс Баннер.